1 ноября 22 года, Чебукли. Милый друг, тороплюсь закончить акварель, да совершенно дело не идет. Вот и взялась за письмо к тебе, место работы. На днях была у доктора, серьезного старика, который меня напугал. Подорвано, говорит, здоровье. Вы должны, говорит, жить растительной жизнью или, по меньшей мере, отказаться на время от всякой игры чувств и ума. Легко сказать. Зная, как жадно мне хочется жить, ты поймешь мое настроение. Как в Тартарене из Тараскона во мне странным образом сочетались Санчо Пансо и Дон Кихот. Первый хнычет и жалуется, а второй рвется вперед, хотя у него еще не зажили следы былых сражений. Ты догадываешься, о чем я говорю? Найди мне где-нибудь в Святцах историю Георгия Великомученика. Мой художник похож на него, византийский лик с огромными, полными тоски глазами. Мы едем в Америку, может быть, скоро. Греки и армяне уезжают тысячами в день, боятся, что турки их зарежут. Русских пугают большевиками, но многие давно сменили вехи, если было что менять, а многие случайно оказались в потоке беженцев и мечтают вернуться в Россию. Словом, решено. Год-полтора в Америке, а потом в Россию, чтобы не терять времени в поисках синей птицы. Эта птица стала теперь реальностью для меня. Хочу сделаться серьезным мастером в живописи. Не растерять бы только перышки по дороге. 10 ноября 22 года, Стамбул. Вот тебе один из моих этюдных дней. Шла по Буюк-базару, остановилась перед лавочкой торговца ватными одеялами. Словами этого зрелища не передать, а когда я попыталась запомнить его с помощью красок, впрочем, по порядку. Только что я села, устроилась, как собралась толпа. Пришел полицейский, и вместо того, чтобы ее разогнать, тоже стал смотреть, да еще и подхваливать. «Ай, русские! Сенре симья тур! Красками рисуешь! Ай, хорошо!» А другие продавцы возмутились. Толпа загораживала их лавочки и начали меня гнать. Я скандалила, не уходила и кончилась тем, что меня едва не побили. С базара поехала я в Кахрия-Джами и, к своему огорчению, не нашла там старого муэдзина, который за 20 пиастров позволял мне работать в мечети. На этот раз был другой, незнакомый, который стал требовать с меня бахчиш, чаевые в 5 раз больше. У меня денег не было, и тогда он прогнал меня без церемоний. Взволнованная до слез, я отправилась в Турецкое министерство искусств или что-то в этом роде, ФКАФ, где после долгого ожидания меня провели к какому-то мулле, который сидел в европейском кресле, подогнув под себя ноги. Раздосадованная, я рассказала ему про все эти бахчиши. Он долго качал головой, причмокивая, а потом объявил, что муллы получат строгий выговор за то, что... Как ты думаешь? За то, что они пускали меня в мечеть работать. В ответ на мое недоумение, возмущение, лишь прищелкивание языком. Йок, нет. Я расплакалась от злости, хлопнула дверью и ушла. Дикари! Теперь придется хлопотать через соседа, директора музеев. Я учила его детей рисовать. Скоро выставка. Надо готовиться, а у меня все в этюдах и набросках. Ничего не удается продать, нечем и не на чем работать, хотя отказываю себе в самом необходимом. Хочется выписать книги, не могу. Просматривала ежемесячник «Новая русская книга». У вас выходит много интересных книг. В особенности меня интересует журнал «Среди коллекционеров». Ты не можешь узнать, сколько он стоит на фунты или лиры. Вопрос риторический, но ты ведь знаешь, надежда никогда не оставляет меня. Пиши, мой милый. Спасибо за отчет о выставке. Понятно, что передвижники уже не вчерашний день, а вчерашний век. Чебукли. Дата не проставлена. Знаю, что ты милый. Знаю, что ты родной и вспоминаешь обо мне сегодня, в день моего рождения. Я благодарно радуюсь и тоже нежно думаю о тебе. Мне грустно сегодня. Годы идут, уходят силой. Уже нет или очень мало той фокстерьеровской жизнерадостности, которая некогда то радовала, то сердила тебя —